нашли главные сути жизни. Те, кто по причинам разным в систему влез, в систему с головой ушел под воду мутную. Система хороша, когда ласкает ставчик поутру, когда нет больше целей пробивать, мутить капусту, чтоб по барыгам пусто не было, и в голове бы не звенела пустота. А дестра мало сам еще не осознал, когда трактаты отрамали создавал. Дозировать или на полную уйти в астрал, ведь затрамал рапортовал, он неизбежен, как заря. Рано или поздно все окажемся у алтаря. Когда закидываешь сотку 2-4-8, кумары приходят сбросить, нет проблем. Открыта дверь, второй разок в системе сток. Добро пожаловать сюда, браток. Ты не устал, ты весь заряжен. Ты говорил, что на системе это кал. Как был неправ, вмиг осознал, еще сожрал. И так ушел в неделю 2-4-7. Пора слезать, скажи зачем. Зачем слезать системы? Зачем сидеть в системе? Зачем слезать системы? Зачем сидеть в системе? 200-100, Yellowstone, ты смело тонешь. Копишь ежедневно на матрас, система поглотила нас в темпе вальса. Потный весь бегу я к лекарю лечиться, препарат душистый. Уже звоню с утра, подлечка мне нужна. Подлечись, кумары сотри с лица земли. Но ты смотри, а лодка уже полна воды. Пиши гейм-овер, 4.6 рейндж-овер. Я лечу за подмогой, скорость запредельная. Левый правый ряд меняет как перчатки, будто бы на реактивном танке. Я стену пробиваю, барыга на толчке отстегивает пачку. Система не терпит дурачков, с умом подходи, тут вязкие тропы. Место сядут болоты, лишь избранный пройдет, заметит в этом золото. Я стану робокопом, непоколебимым, стильным словом красочным. Отец Ромало велел быть стойким, серьезным, мрачным. Не жди добычу, гони за ней, как будто бы живешь последний день. Так велел отец в трактатах, ты читал их, братка? Если нет, то базар окончен, уходим молча в сумрачную даль, я заряжен мощно. За дорога ярости, темная сторона, не заплутай. Ты слышишь это шепот ада, так сияй, пока живой. Систему приласкай душой, со мной отец, наступает важный бой. Он один, как в поле воин, стоим уже вдвоем. Меч света пробивает тьму, систему мы запрем в тюрьму. Возьмем под стражу, я наркоман со стажем. Важен лишь один момент, быть или не быть, решать тебе, сука, Зачем сидеть в системе? Я ведь не только за чеснок. С системой связан метадон и циклодол. И геродот, морфин, алкаха, витамин, порошок, куреха, сиги, пелена. Ты все возьми в системах, ты как космонавт. Ты космолет, как тонкий лед, трещит от шага влево в бок. Идешь ко дну, сынок, культурный шок. А сам на меле по колено, тот душевный шов. Еще не время покидать корабль. Закурим наш косяк скорее, подождем жарабль. Ты покури, пока пройдут дожди снега. Укрою цвет магический, свободными мы станем от мифических систем и мнений. Кто не проник, родник суждений, не чувствует дыхания механизмов по ветру. Я много знал веществ и их работ, что белый, что планчестер, дексофановый завод, вискарь как мед. Но более я достойный приз, зачем трамал еще я не видал, с него слезать я не желал. Да знай, всегда имею полновесный без законов. Чудные демоны мне муток не знакомы. Я все продумал 10 раз и плод собрал. Ну что поделать, брат, люблю трамал. Я бы согнал народ на этот плод, но кто не слушает хип-хоп, мой не поймет. Зачем слезать с системы и не поймет. Зачем сидеть в системе? Ай, бля, пиздец. Зачем сидеть в системе? Нет.